Сокровенный мир Одина. Зачем он мне снился, смятенный, нестройный, рожденный из глубины наших времен, тот сон о Стокгольме, такой беспокойный, такой уж почти нерадостный сон? Стоял на горе я, как будто народу о чем-то хотел проповедовать я, и видел прозрачную, тихую воду, окрестные рощи, леса и поля. «О, Боже!» — вскричал я в тревоге. «Что если? Страна — это истинно родина мне. Не здесь ли любил я и умер? Не здесь ли? В зеленой и солнечной этой стране?» И понял, что я заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен. Николай Гумилев. Стокгольм.